Киндил хочет убить младшего брата Азекерц, извести все ее досточтимое семейство, а после думает сам сесть на трон. Из Азекерц же, как оказалось, воспитывают отравительницу. Она будет снабжать короля ядами, а там уж он сам придумает, как ими распорядиться. А еще он задумал каким-то образом уничтожить маршала и деда. Что ж, если подумать, план хорош, но вместе с тем, ей вдруг стало страшно. Если они догадаются, кто она на самом деле, они убьют ее. Чего доброго могут подумать, что Азекерц подослана сюда братом, дабы вывести Киндила на чистую воду. Нужно как можно скорее бежать отсюда, спрятаться в надежном месте, а там уж придется вновь начинать все с самого начала. С того дня прошло довольно много времени. Все шло по-старому, и вот вчера вечером Азекерц получила от надзирательницы новое задание – приготовить так называемый сонный раствор. Этот отвар обладал, как нетрудно было догадаться, снотворным действием. Причем, если переборщить с дозой, то человек мог проспать неделю, а то и больше. Для раствора требовалось собрать довольно редкие травы, и Азекерц настояла на том, чтобы пойти в горы лишь в сопровождении одной сестры горничной. Азекерц повезло. Вторая ее сопровождающая неожиданно плохо себя почувствовала, поэтому Азекерц с легкостью удалось убедить надзирательницу отпустить ее вдвоем со второй девицей-надсмотрщицей. Надзирательница, поколебавшись немного, махнула рукой и отпустила ее в обществе лишь одной сопровождающей. Азекерц возликовала. С одной нахалкой, следившей за каждым ее шагом, расправиться было значительно легче. Она долго плутала по лесу, говоря, что никак не может найти нужные травы, пока наконец не вывела горничную к обрыву. Азекерц хорошо были известны эти места, поэтому она прекрасно знала, что за густыми зарослями кустарника – пропасть, и нужно быть очень аккуратным, и лучше к этим самым зарослям не приближаться. «Посмотри», – попросила Азекерц, – «может быть, за этими зарослями есть тропинка? Мне кажется, там должна быть дорога, которая приведет нас к горному озеру. Как скажете», – пожала плечами горничная. Азекерц сбросилась за ней и в нужный момент, что было сил, толкнула несносную девицу в спину. Когда смолк внизу ее оглушительный вопль, Азекерц сбросилась со всех ног бежать. Она остановилась лишь тогда, когда уже совсем не осталось сил, и она увидела, что находится достаточно далеко от своего нового дома. Когда стемнело, Азекерц добралась до небольшой деревушки, тайком прокралась в первый же попавшийся двор, где стащила фонарь и кувшин воды. Ночь же она провела в поле, боясь, как бы жители не выследили ее. Она, конечно, наболтала бы им с три короба, но ей сейчас не хотелось ни с кем встречаться. Азекерц предпочитала передвигаться по ночам, выбирая безлюдные лесные тропы, дабы избежать ненужных встреч и разговоров. Через несколько дней она поняла, что почти добралась до столицы. Азекерц была вымотана и, честно говоря, не представляла, как быть и куда идти дальше. На самой окраине города, места там были довольно заброшенные, Азекерц увидела чей-то небольшой дом. Она пробралась во двор, осмотрела это, судя по всему, покинутое жилище, и вздохнула с облегчением. Окна были заколочены, двор пустой, а двери сарая, где когда-то, как легко можно было догадаться, располагалась конюшня, были открыты настежь. Там Азекерц решила заночевать. Она улеглась на солому, сваленную в углу, закрыла глаза и тут же провалилась в сон. Когда же Азекерц проснулась, то увидела, что совсем стемнело. Вдруг она услышала конский топот и замерла, затаив дыхание. Сквозь щели в стене, доски были совсем уж трухлявыми, она увидела, как во двор въехали двое всадников, в руках одного из них был факел, двор осветился. «Привяжи лошадей и иди за мной», — приказал тот, что был выше ростом, второму, судя по всему, своему слуге. Азекерц похолодела. По голосу она узнала в этом мужчине того человека, что беседовал с настоятельницей. Это был король Киндил. Он взял у слуги факел и поднялся на крыльцо. Через несколько минут во двор въехала карета, и из нее вышел ее дед. Осмотревшись по сторонам, он также поднялся на крыльцо и вошел в дом. Выждав еще несколько минут, Азекерц выбралась из укрытия и приблизилась к дому. Сквозь заколоченные досками окна не пробивался свет. Неужели король Киндил и дед сидят там в полной темноте? Азекерц поднялась на крыльцо и прислушалась. В доме не раздавалось ни единого звука. Она спустилась с крыльца и решила обойти вокруг дома. Может быть, там есть черный ход? Тогда она сумела бы пробраться внутрь и узнать, что там замыслили Киндил и ее дед. За домом было темно, и ей пришлось зажечь фонарь. Она подошла к небольшой лестнице, ведущий в подвал, где и увидела Алиса. «Что здесь происходит?» Не уставал повторять Алис. «Тебе известно, зачем господин Нушрак приехал сюда? Откуда бы мне знать? Сам подумай». Она выразительно постучала пальцем по лбу. «Я оказалась здесь совершенно случайно, и ровным счетом ничего не понимаю. Однако, надеюсь, что ты мне поможешь во всем разобраться. Поэтому я и хочу узнать, как ты сюда попал». «Я следил за господином Нушраком», — вздохнул Алис. «Рассказывай», — не требующим возражения тоном, — приказал Азакерц. «Кажется, удача», — наконец улыбнулась ей, — «по крайней мере, Азакерц больше не одна. Очень хорошо, что она встретила этого глупого мальчишку. Сейчас он расскажет ей, что происходит дома, и, возможно, это поможет понять, как поступить». Она глубоко вздохнула и приготовилась слушать. Глава 14. Нушрак открыл глаза и уставился в потолок. Слава богу, это был только сон. Подумать только, приснится же подобная чушь. Он огляделся вокруг. Небольшая комната с маленьким окошком, в которой практически ничего невозможно разглядеть, кроме узкой кровати, на которой он лежал, в этой комнатушке, или камере, больше ничего не было. Странное это было место, а самое странное заключалось в том, что Нушрак не помнил, как он тут очутился. Последнее, что ему запомнилось, это несколько всадников, которые выехали навстречу его отряду из-за поворота, когда, черт возьми, ведь до черной топи оставалось всего совсем немного. После чего раздался жуткий грохот, и больше Нушрак ничего не помнил. В первый раз он очнулся в полной темноте и поначалу подумал, что умер и попал, судя по всему, в ад. Во всяком случае, на рай место, где он оказался, совсем не походило хотя бы потому, что вокруг была такая темень, хоть глаз коли. Нушрак в первую минуту решил было, что ослеп, но потом, когда глаза понемногу привыкли к кромешной тьме, он все же смог кое-как различить каменные стены. «Выходит, — решил он, — я не умер. Кажется, людям Киндела удалось перехитрить меня, и я теперь у них в плену». Он попытался было приподняться на своем, надо сказать, жестком и неудобном ложе, но левую руку вдруг пронзила ужасная боль, и Нушрак, сжав зубы, чтобы не застонать, опустился на постель и зажмурил глаза. Сколько он пролежал так, сказать трудно, но постепенно боль утихла. Он вздохнул с облегчением и вновь прикрыл глаза. Он вдруг вспомнил, как много лет назад оказался в тюрьме из-за козни Абажа. Тогда тоже казалось, что все кончено, но потом обстоятельства сложились в его пользу. «Не может быть, чтобы на этот раз не удалось выкарабкаться», промелькнуло в голове прежде, чем Нушрака сморил сон. Ему приснилась покойная жена, будто бы они бежали от преследования королевской гвардии вместе. Нушрак ехал с Азакерц в карете. Он сидел по правую руку от жены. Она изредка выглядывала в окно, стараясь при этом как можно меньше шевелиться, дабы не разбудить авоз. Сестра сидела рядом с Азакерц и дремала, склонив голову ей на плечо. Напротив сидела служанка Арбат, держа на руках маленького мальчика. Внезапно карету тряхнуло, а снаружи раздались выстрелы. Авоз проснулась и испуганно взглянула на брата и заловку. «Что это?» — спросила она. Азакерц не ответила, лишь крепко сжала ее руку. На этом видение исчезло, и Нушрак, вздрогнув, с трудом приоткрыл глаза, пытаясь прогнать остатки сна. На сей раз вокруг было довольно светло, но все словно тонуло в густом сером тумане, поэтому Нушрак не понял, где находится. Невиданно над ним склонилось лицо довольно-таки молодой еще женщины в черной накидке. «Ну вот, а теперь, господин министр, посмотрите-ка на меня!» Нежно проворковала она и протянула ему что-то очень блестящее. Он не успел рассмотреть, поскольку от слишком яркого света у него начали слезиться глаза. «Прекрасно!» – рассмеялась женщина. «Именно то, что мне нужно. Вот и все, господин Нушрак. Откуда ты знаешь мое имя?» – хотел было спросить он, но не смог вымолвить ни единого слова. «Вот так, хорошо», — вновь проговорила женщина, «а теперь выпейте это». Она поднесла к губам Нушрака чашку с каким-то резко пахнущим отваром. Питье было теплым и очень горьким. Нушрак закашлялся, а незнакомка звонко рассмеялась. «Ничего, это пройдет», — сказала она, и вслед за этим Нушрак вновь провалился в забытье. На сей раз ему привиделся родной дом. Нушрак и Абаш сидели вместе в гостиной и разговаривали о предстоящей свадьбе. «Я рад, что ты женишься на Авоз», — сказал Нушрак. «Может быть, замужество и семейные обязанности заставят ее забыть о всяких глупостях. Подумать только, она чуть было не опозорила весь наш род, связавшись с этим. Я безумно люблю ее, Нушрак», — кротко вздохнул Абаш. поэтому прощаю ей эту слабость, если вдруг окажется. Правда, она мне поклялась, что между ней и Неавом ничего не было, но мало ли. Словом, если ты обнаружишь, что она не соблюла себя, то ты, разумеется, вправе поступить с ней по своему разумению. Знай, я не стану защищать ее и вмешиваться в ваши дела. Можешь выгнать ее, запереть в монастыре, можешь даже убить, если посчитаешь нужным. Уж хорошую трепку ей задать ты просто обязан. Я не смогу этого сделать, грустно взглянул на него Абаш. Я прощу ее, и мы забудем о прошлом, идиот, подумал про себя Нушрак. После этого он увидел свою сестру. Она стояла перед ним на коленях, рыдая и заламывая руки. «Пощади, прошу, я не хочу за него замуж», — заплакала она. «Я люблю другого. Если ты не выйдешь за Абажа», — отрезал Нушрак, — «я выгоню тебя из дома, в чем мать родила. Отправляйся, куда глаза глядят». Сестра с тоской посмотрела на него и отвернулась. Вслед за этим его глазам предстала другая картина. Его собственная свадьба с Азакерц. «Наконец-то сбылось все, о чем мы мечтали», — улыбаясь, — проговорил Абаш, который после венчания подошел поздравить их. Однако же, радости Нушрак почему-то не чувствовал. Он знал, что не любит и никогда не полюбит Азакерц, но раз уж обещал Абажу жениться на его сестре, так тому и быть. Тем более Абаш ведь согласился покрыть грех Авос, будь она неладна. Затем они с Абажем сидели в полутемном кабинете и обсуждали детали заговора. Нушрак должен был втереться в доверие к принцу Неаву, выведать его планы, а потом, выдать их королю Тапседу и его верному министру Цертиху. Раздражение и неприязнь, которые Нушрак испытывал к молодой жене, лишь усилились после того, как она родила ему дочь вместо долгожданного сына. «Я ни в чем не виновата», — Азакерц лежала в постели, прижимая к груди новорожденного младенца. «Ведь это же ваша дочь». «Вот именно», — кивнул он. «Дочь, а вы обязаны были родить сына». Не слушая больше невнятных и глупых оправданий, он вышел из комнаты, хлопнув дверью. Абаш ждал его в передней. «Я развожусь с твоей сестрой, не взыщи, Абаш», — проговорил Нушрак. «Мне не нужна женщина, не способная родить наследника». «Не горячись», — усмехнулся тот. «Ведь она может родить тебе еще хоть 10 детей». «Ну, не знаю», — протянул Нушрак. Когда заговор Неава был разоблачен, Абаш стал новым первым министром. Такова была величайшая милость короля Тапседа VII. Нушрак же стал его правой рукой и верным помощником. Он всей душой ненавидел своего удачливого донельзя друга и втайне мечтал, чтобы тот однажды уснул и не проснулся. Ну или сорвался в пропасть, или же подавился своим любимым блюдом, жареной куропаткой. Его мечты сбылись. Однажды Абаш плотно поужинал, как он и любил, лег спать, а утром не проснулся. Нушрак был на седьмом небе от счастья. Он тут же вселился в покой Абажа в королевском дворце и заявил, что отныне вся собственность друга переходит к нему, поскольку он брат вдовы министра Абажа. А воз же он велел убираться в монастырь и замаливать там свои грехи. Хвала небу, детей Абажу она так и не родила. А Азакерц он также выгнал вон, поскольку прошло уже много лет, а она не так и не подарила ему сына. После Анидок жена родила Нушраку еще двоих детей, и обе вновь оказались девочками. Первая скончалась через 3 дня после рождения, Нушрак дорого заплатил за это повитухе, а вторая родилась мертвой, не пришлось пачкать руки. После чего Нушрак удостоверился, что жена ни на что не годна, и он с чистой совестью отправил ее из дома. По дороге в монастырь карета Азакерц сорвалась в пропасть, ему удивительно повезло. Дочь он отправил в отдаленный дом в горах, надеясь, что когда придет время, сумеет найти ей подходящего мужа. Он всерьез подумывал о Цертихе, с этим пройдохой лучше дружить, дабы не навлечь на свою голову немилость его величества. Ведь каждому известно, что король ли шагу не сделает без одобрения самого верного своего слуги. Дочь же уродилась довольно-таки симпатичной, не глупой, а кроме того, Нушрак не поскупится на приданое, Цертих вряд ли откажется. Что же до самой Анидок, то ее мнение Нушрака интересует в последнюю очередь, и надо поторопиться, а то чего доброго дочери вздумается пойти по стопам ее тетушки Авос, тогда позору не оберешься, и все его честолюбивые планы пойдут прахом. Потом время понеслось с оглушительной скоростью, и воспоминания сменяли друг друга, словно картинки в калейдоскопе. В один прекрасный день Нушрак заехал в зеркальную мастерскую, где изготавливали кривые зеркала. Тапсед почему-то был без ума от них, а Нушрак прекрасно понимал, что королю необходимо угождать. Правда, король стал неимоверно раздражать, и Нушрак все чаще задумывался о том, чтобы уничтожить его и самому сесть на престол. В тот день в мастерской случился скандал. Какой-то наглый мальчишка разбил кривое зеркало. «Они все врут», — выкрикнул он прямо в лицо Нушаку. «Хорошо, что я разбил его. Я рад, хоть одним лживым зеркалом стало меньше. Казнить его», — небрежно бросил Нушак. Нушак всерьез поругался с Топсидом, поскольку тот велел отложить казнь зеркальщика, а два королевских пажа стояли и внимательно наблюдали за ними. Вдруг один из них схватил ключ, висевший над королевским троном, после чего мальчишки опрометью бросились на утек, а Нушрак помчался следом. И вот он уже поднялся на самую высокую площадку в башне смерти. «Ложь никогда не убьет правду», — глядя на Нушрака в упор, произнес один из пажей, оказавшийся переодетой девчонкой. «Ага, ты испугался, ты опустил глаза», — сверкнув ярко-синими глазами, воскликнула девчонка. «Не смотри мне душно, не смотри на меня», — прохрипел Нушрак. Девчонка в ответ лишь тряхнула косичками и усмехнулась, а он сделал шаг назад. Нушрак открыл глаза, дрожащей рукой дотронулся до лба. Что это было? Все будто бы наяву. Вся жизнь прошла перед глазами, вот только это не его жизнь. Он прекрасно помнил, что Авос и Азакерц погибли, спасаясь от преследования солдат Топсида, подосланных Кентивасом и Цертихом. Неав был его другом, и он сделал все возможное, дабы помочь ему занять престол. Если бы не предательство Абажа, Неав стал бы королем. Гурт, родной племянник Нушрака, сын Авос и Неава, он узнал тайну своего появления на свет как раз в те дни, когда Абаж замыслил очередную пакость против Нушрака. Они никогда не дружили с Абажем, больше того, Абаж ненавидел Нушрака и всю жизнь завидовал ему. Нушрак обожал свою дочь и даже помыслить не мог о том, чтобы сказать ей хоть одно грубое слово, не говоря уж о том, чтобы ненавидеть ее только за то, что она родилась женщиной, а не мужчиной. Он полюбил Анидок сразу, как увидел, потому что она его дочь. Он, как и любой родитель, боялся потерять ее, и до сих пор содрогался при мысли о том, что с ней может случиться что-то плохое. И он ни за что не выдал бы свою дочь замуж за кого бы то ни было против ее воли. А та девчонка на вершине башни смерти, он же вовсе не поднимался тогда на башню, а остался ждать Гурда и его освободительниц внизу. А потом они попали в засаду, устроенную Цертихом и Абажем. Если бы все случилось так, как в этом дурацком сне, то Нушрак разбился бы насмерть, упав вниз с самой верхней площадки. Гурт никогда бы не узнал правду о своем рождении, а Абаж, чего доброго, сумел взобраться на трон. Впрочем, что толку размышлять о подобных глупостях, в конце концов, это всего лишь сон. Превозмогая слабость, Нушрак осторожно привстал на постели, чтобы осмотреться. Все, как и раньше, пустая комната, маленькое окошко напротив, на улице, должно быть, вечер, к тому же туманный, поскольку ничего нельзя было разглядеть. Рядом со своей кроватью он увидел грубо сколоченный табурет, на котором стоял кувшин. Нушрак сел на постели, подождал, пока чуть пройдет дурнота и головокружение, взял кувшин в руки и внимательно рассмотрел. Вода. Он отпил несколько глотков и поставил кувшин обратно. В голове понемногу прояснилось, и теперь Нушрак твердо знал, что был ранен. Левое запястье у него по-прежнему было перевязано, в битве у Черной Топи, и его взяли в плен. Судя по всему, привезли в укромное место, где он и находится. Оставалось только узнать, где же именно. Кроме того, интересно, чем закончилось сражение, живы ли Ргит и Гурт, как обстоят дела в столице, что с Анидок, Нушраком-младшим и детьми. Знают ли они, что он жив, или, может быть, считают его погибшим и оплакивают его кончину. А еще Аретноп. Вспомнив о ней, Нушрак ощутил неимоверную тоску. Он успел по-настоящему полюбить эту удивительную женщину и привязался к ней. Жаль, что им было отпущено так мало времени. Он мечтал вернуться к ней, чтобы никогда уже больше не разлучаться. Все те годы, которые ему еще отмерены судьбой, он хотел бы провести рядом с ней. Неужели этому так и не суждено сбыться? Сколько времени прошло с тех пор, как он попал сюда? Нушрак еще раз огляделся кругом и вдруг заметил, что в этой комнате не было дверей. Но как же тогда он попал сюда? И кто-то ведь определенно навещал его здесь, принес воду. Он припомнил, что время от времени, когда марево его кошмаров немного рассеивалось, перед ним возникало лицо женщины в черной накидке. Она что-то говорила ему, заставляла пить какую-то дрянь. Казалось, в рту до сих пор горчит и ощущается вкус той отравы. А потом, только вереница глупых снов, в которых он почему-то вел себя как последний болван. С трудом, но все же Нушраку удалось подняться на ноги, и он обошел свою камеру. Все правильно. Вокруг были только кирпичные стены и больше ничего. Небольшое окно, к удивлению Нушрака, оказалось всего лишь зеркалом. Нушрак взглянул в него, но ничего не увидел. Собственное отражение было размытым, и ему поначалу подумалось, что зеркало запылилось. Он потер гладкую, холодную поверхность, но зеркало оказалось кристально чистым. Нушрак решил, что у него до сих пор туман перед глазами, зажмурился, потер глаза, вновь открыл их, но ничего не поменялось. В зеркале по-прежнему ничего не отражалось, кроме клубящегося тумана. Время от времени в этом тумане можно еще было различить чьи-то нечеткие силуэты. «Что происходит?» – пробормотал Нушрак и вдруг отчетливо услышал за стеной стук каблуков по паркету. Вслед за этим раздались приглушенные голоса, а потом – какой-то стук. «Отлично!» – усмехнулся он. «Возможно, сейчас я и узнаю, что к чему». Он вернулся в постель, лег и закрыл глаза, притворившись спящим. Глава 15. «Ну, что?» – спросил маршал Ргит, обеспокоенно взглянув на своего камердинера. Сам маршал Анидок, его величество и Гурт вот уже довольно долгое время сидели в кабинете маршала и ждали возвращения слуги, которому велели разузнать, где сейчас находится господин главный министр, и чем он, собственно, занят. «Только, милейший», — предупредил своего слугу Ргит, — «постарайтесь сделать это, скажем так, незаметно. Сам господин Нушрак не должен знать, что мы интересуемся его персоной. Понятно? Не извольте беспокоиться, господин маршал», — ответил камердинер, — «исполню все в точности». После того, как стало понятно, что Нушрака, судя по всему, где-то прячут, а на его место подослали самозванца, сам собой встал вопрос, как теперь быть. Каждый был обескуражен и полностью выбит из колеи. Необходимо было срочно что-то придумать и найти выход из создавшейся ситуации. «Господин главный министр сейчас находится в смертельной опасности и нужно сделать все возможное и невозможное, дабы спасти его. Вместе с тем, и эту точку зрения разделяли все, следовало действовать осторожно, чтобы самозванец до поры до времени ничего не заподозрил. Покуда он не должен знать, что нам стало известно, кто он на самом деле», — заявил маршал Ргит. «Во всяком случае, пока мы не найдем способ разоблачить его». «Что тут думать, догадать попусту?» — воскликнул король. «Нужно загнать это ничтожество в угол и вынудить во всем сознаться. А там уж сделать все, дабы выпытать у него, где они прячут деда, и куда дели Алиса. Он попросту рассмеется тебе в лицо, сынок, а после объявит умалишенным», — усмехнулся Ргит. «Знаешь, как говорят, лучшая защита – это нападение. И он, как я погляжу, очень уважает эту тактику. Кроме того», – поддержала мужа Анидок, – «он поймет, что мы узнали правду, испугается, и кто знает тогда, что предпримет этот человек. Ума не приложу, как ему удалось увести Алиса», – пробормотал Гурт. «И куда он увез его? Зачем ему понадобился мой сын? Очевидно, чтобы было легче вами манипулировать», – отозвался Ргит. «Узнав о том, что сын пропал, и в доме его нигде нет, он сразу же вернулся обратно во дворец, втайне надеясь, что мальчишка отправился туда, дабы поговорить с Нушраком. Раз уж этому упрямцу что втемяшилось, он не отступится. Однако же, как выяснилось, во дворце Алис не появлялся, во всяком случае, его никто не видел, да и самого господина Нушрака тоже не оказалось. Несмотря даже на то, что на уже почти рассвело, и за окнами занимался новый день. Извинившись перед королевской семьей за повторное и столь раннее вторжение, впрочем, он ничем не помешал и никого не побеспокоил, поскольку все члены королевской фамилии этой ночью так и не сомкнули глаз, Гурт объяснил, что произошло, после чего он узнал, что его сын здесь не объявлялся, он не на шутку перепугался. Учитывая все произошедшие, совершенно очевидно, что Алис попал в серьезную переделку. «Что же теперь делать?» Обреченно вздохнув, грустно спросил Гурт. «Нужно прежде всего узнать, где сейчас сам Нушрак, ну, то есть его отражение», — решил Ргит. После чего он и велел позвать своего камердинера, дабы тот и разузнал, что к чему. Гурт изо всех сил старался припомнить, что говорил ему сын. Возможно, это могло помочь, и он понял бы, где искать Алиса. Но, увы, ему не приходило в голову ничего определенного. Если только, и этот вывод напрашивался сам собой, Алис не решил вдруг проследить за мнимым Нушраком. И тогда это может означать только одно. Мальчишка попал в серьезный переплет. «Прежде всего, следует усыпить бдительность самозванца», — предложил маршал. «Чтобы он ни о чем не догадался, мы должны притвориться, будто мы ни о чем не подозреваем, а потом мы сможем как-нибудь узнать у него, не видел ли он Алиса. Лучше, наверное, спросить, не говорил ли он с ним перед отъездом из нашего дома», — пожал плечами Гурт. «Хотя, думаю, он вряд ли скажет правду, но, возможно, пожав плечами, проговорила госпожа Аретноп, он вновь как-нибудь выдаст себя, скажем, от волнения, и мы сумеем понять по его голосу, или, я не знаю, поведению, что он пытается скрыть от правду. Это заставит его нервничать, и он рано или поздно захочет увидеться с тем, кто отдает ему приказы, и тогда мы проследим за ним». «Разумно», — согласился Аргит. «Конечно, это займет какое-то время, но ничего другого, похоже, нам не остается. Нужно начинать действовать». Время тянулось мучительно медленно, и Гурт был сам не свой. Он метался по комнате, не в силах усидеть на одном месте. Он ловил на себе сочувствующие взгляды маршала и Анидок, и лишь горько вздыхал в ответ. Он мог думать только о том, что, очевидно, с его сыном случилось несчастье, а он даже не знает, что именно произошло, и как помочь глупому мальчишке. Кто бы мог подумать, будто и без того мало неприятностей. Но сейчас самое главное, чтобы мальчишка нашелся целый и невредим, пожалуй, он даже и ругать его сильно не станет. А если он просто решил сбежать из дома, и с Нушраком это никак не связано, может быть, Гурт все же чем-то обидел его, но чем, ведь все шло как всегда, они иногда ссорились, Алис обижался, Гурт злился, но потом между ними на какое-то время вновь восстанавливалось пусть хрупкое, но перемирие. Да, Алис почему-то вбил себе в голову, что хочет узнать правду о своем родном отце и, возможно, найти его. Поэтому-то он и злился на Гурда, когда тот пытался объяснить, что это бесполезно, и нужно довольствоваться малым, а в частности, текущим положением вещей. Наконец, камердинер маршала вернулся. Все, как один, повернулись к нему, приготовившись выслушать подробный рассказ. «Господин Нушрак вернулся буквально четверть часа тому назад, господин Ргит», — сообщил камердинер. «А слуги его светлости по секрету мне сообщили, что он отсутствовал всю ночь, господин маршал». «Он приехал один?» — спросил Ргит. «Да, господин маршал». «Понятно», — протянул король. «Выходит», — вздохнул Гурт, — «Алиса с ним не было». «Благодарю вас, вы можете идти». Ргит отпустил своего камердинера и вопросительно посмотрел на остальных. «Что ж, теперь мы знаем доподлинно, что самозванец куда-то отлучался, и его не было всю ночь. Выходит, он встречался с тем, или с теми, кто дает ему указания, в особенности учитывая тот факт, что перед этим он был у Гурда и якобы перетянул его на свою сторону», — отозвалась Анидок. «Наверняка он сообщил своим хозяевам о том, что заполучил нового сторонника. Но ведь и мальчик исчез», — развела руками Аретноп, «и мы так и не знаем, имеет ли мнимый господин Нушрак к этому какое-либо отношение. Я же говорю, нечего с ним церемониться. Схватить подлеца, посадить в клетку и заставить говорить правду», — буркнул король. «Это мы всегда успеем», — отозвался Аргит. «К тому же, как мы уже говорили, он вряд ли так просто сдастся. Посему нужно действовать осторожно, чтобы покончить разом и с этим колдовством, и с тем, кто заварил всю эту кашу. Поэтому я думаю, нам нужно поступить следующим образом. Во-первых, вам, господин Гурт, сейчас лучше вернуться домой и еще раз тщательнейшим образом расспросить слуг, вдруг кто-нибудь что-нибудь заметил. Кстати сказать, вполне может статься, что Алис уже дома и ждет вас. В этом случае, одной проблемой станет меньше. Если нет, сразу же дайте нам знать, и мы сразу же начнем поиски. Я распоряжусь обыскать весь город, прочесать лес и горные дороги. Ведь не исключено, что он просто решил удрать из дома, мало ли, что взбредет в голову непроходимому глупцу», — воскликнул король. «Простите, господин Гурт, но я говорю, что думаю. Вам вовсе незачем извиняться, ваше величество, и я совершенно согласен с вашим мнением. Теперь у нас и о нем голова должна болеть», — раздраженно проговорил король. Маршал укоризненно взглянул на него и покачал головой, и король, смешавшись, тут же опустил глаза. «Если мальчику удалось что-то узнать, он выследил самозванца, то вполне вероятно, что его поймали и спрятали там же, где держат Нушрака», — сказал Ргит. «И мы, таким образом, возвращаемся к тому, с чего начали. Необходимо вызволить моего друга из заточения и отправить самозванца туда, откуда он пришел. Остается самая малость», — хмыкнул король, как это сделать. Действительно, если в этом деле замешаны волшебные зеркала, то действовать стоит очень осторожно, поскольку и с этим трудно не согласиться, если предпринять хоть один неверный шаг, последствия могут быть весьма плачевными. Все мы помним, что в прошлый раз в результате подобного колдовства, Ее Величество чуть не погибло, тихо проговорил Гурт. Но тогда мы, к счастью, точно знали, как нужно действовать. Господин Гурт, внимательно взглянул на него маршал, мы должны просить вас о помощи. Вам нужно встретиться и поговорить с зеркальщиками, ведь наверняка они что-то знают о подобных отражениях. Да, протянул Гурт, пожалуй, они смогут нам помочь. Придется, тут же подумал он про себя, приложить немало усилий, чтобы они не прогнали меня сразу же, даже не пустив на порог. После той грязной истории, в которую меня втянул Эглави, приятели Алисы меня не очень-то жалуют. Впрочем, я и сам не очень-то стремился стать им хорошим другом. Но и мы тоже не станем сидеть сложа руки. Аргит положил руку Гурду на плечо. Как я уже сказал, прежде всего начнем поиски Алисы. Я сейчас же отдам необходимые распоряжения. А кроме этого, мы попробуем поискать хоть какую-нибудь информацию об этих проклятых, а точнее сказать, заклятых зеркалах. С вашего позволения, проговорила госпожа Аретноп, я могла проверить, нет ли в библиотеке каких-нибудь старинных книг, где бы говорилось об этом. Можно посмотреть у отца в кабинете, радостно воскликнула Анидок, но тут же сникла. Вот только как туда пробраться, чтобы самозванец не заметил. Я знаю, что делать, обрадованно вскричал король. Попробую его отвлечь. Скажем, позову к себе и скажу, что мне нужен его совет, словом, попробую отвлечь его разговорами. Заодно не забудь упомянуть, что я стал тебе досаждать, усмехнулся Аргит, что я надоел тебе своими нравоучениями, и ты спишь и видишь, как бы от меня отделаться. Это должно сработать, улыбнулась Анидок. Если он увидит, что ты злишься на нас, пожалуй, проникнется к тебе расположением. Попробую, пожал плечами Нушрак-младший. Маршал удовлетворительно кивнул. Что ж, за дело, проговорил он. Ну, а мы с вами, госпожа Аретноп, проговорила Анидок. Пока мой сын будет беседовать с самозванцем, обыщем библиотеку отца. Как прикажете, ваше величество, отозвалась госпожа Аретноп. Гурт, попрощавшись со всеми, заторопился домой, думая лишь об одном, чтобы Алис оказался дома, тогда одной головной болью меньше. На пороге он практически нос к носу столкнулся с Нушраком. Тот пристально посмотрел на Гурда и недобро усмехнулся, но Гурду сейчас было не до него, он лишь пробормотал, что уже уходит и поспешно покинул кабинет Аргита. «Я тоже, пожалуй, пойду», — проговорил Аргит и, переглянувшись украдкой с женой, направился к выходу вслед за Гурдом. «Наконец-то убрался», — недовольно проговорил Нушрак-младший, еле заметно кивнув матери. «Мне я слишком устал от него, матушка, это твое дело», — передернула плечами Анидок. «Если вы поссорились, то разбирайтесь сами». «Не впутывайте меня в свои склоки». Нушрак удивленно оглядел оставшихся в кабинете Анидок, Нушрака-младшего и госпожу Аретноп и спросил, не скрывая изумления, «А что тут у вас происходит? Еще так рано, а вы уже спорите. Мы просто разговаривали, дорогой отец, не обращайте внимания. Однако, я вижу, вы тоже уже на ногах, несмотря на столь ранний час. У меня были кое-какие неотложные дела», — отозвался Нушрак, «а потом я решил повидать вас». «Моя дорогая дочь, как вы?» Анидок моргнула. «Все хорошо», — отозвалась она. «Дед, вспомнив о своей роли, воскликнул Нушрак-младший, как хорошо, что вы пришли, мне нужно поговорить с вами, наедине». «Чуть позже, мой милый внук», — ласково взглянув на короля, проговорил Нушрак. «Как хорошо, что я застал вас здесь, госпожа Аретноп, и мне не придется вас разыскивать. Ведь именно это меня и привело сейчас к вам, Анидок, я хотел спросить вас, где сейчас находится ваша статс-дама. Какая удача, что она здесь, с вами. Вы мне нужны, госпожа Аретноп. Пойдемте со мной». Но я, госпожа Аретноп замешкалась на несколько мгновений, но все же она быстро сумела взять себя в руки. Я пришла лишь для того, чтобы сообщить ее величеству о своем решении уехать, как вы мне и приказывали. Об этом я и хочу с вами поговорить. Идите же за мной, госпожа Аретноп. «Прошу вас», — госпожа Аретноп посмотрела на Анидок, та в ответ передернула плечами, что, судя по всему, должно было означать, «Ничего не понимаю, но происходит нечто странное». Госпожа Аретноп посмотрела Анидок прямо в глаза и чуть улыбнулась, пытаясь сказать ей, Не волнуйтесь, я прямо сейчас попытаюсь выяснить, что за новую игру затеял этот человек. А если повезет, то попытаюсь вывести его на чистую воду. Глава 16. Аретноп, стараясь не отставать, шла за Нушраком, размышляя о том, как лучше вести себя, чтобы он ничего не заподозрил. В прошлый раз он прогнал ее, и она обиделась на него. Была буквально раздавлена и опустошена. Возможно, именно это и помешало Аретноп в тот момент трезво взглянуть на вещи и понять. Не все так просто. Тот человек, к которому она относилась с искренней симпатией и любовью, и который ответил на ее чувства, не поступил бы с ней таким образом. А вот самозванец, подосланный врагом, естественно, попытался избавиться ото всех, кто был дружен и хорошо относился к министру Нушраку. Самозванец вынужден был сделать это просто потому, что ему нужно было упрочить свое положение, а родственники и друзья Нушрака в любой момент могли заподозрить неладное. Интересно все же, что он собирается сейчас делать. Скорее всего, попытается каким-либо способом оправдаться за недавнюю грубость, ведь наверняка он понимает, его резко изменившееся поведение вызывает по меньшей мере недоумение. «Проходите, госпожа Аретноп», — Нушрак придержал дверь, пропуская Аретноп вперед. Увлекшись своими мыслями, она и не заметила, куда он ее ведет. Теперь же с удивлением и радостью увидела, что они пришли к нему в кабинет. Что ж, ей повезло, и даже не пришлось искать предлог, дабы проникнуть сюда. Теперь осталось лишь выпроводить его отсюда и остаться одной. Она замерла на пороге и пристально посмотрела на человека, стоящего напротив. Как странно, пронеслось у нее в голове, один и тот же рост, голос, то же самое лицо. Но вот глаза, в которые она сейчас пристально смотрела. Нужно было сразу же сделать это, просто взять и взглянуть ему в глаза, и тогда она поняла бы, что перед ней другой человек. Настоящий Нушрак смотрел по-иному, его взгляд был прямым и уверенным, иногда жестким и непреклонным, иногда напротив, нежным, теплым и любящим, обеспокоенным, встревоженным, даже испуганным. Скажем, в тот момент, когда стало известно о том, что Азакерц похитила малыша Аргита, но никогда взгляд господина главного министра не был таким пустым и безразличным. Он смотрел сейчас на Аретноп так, словно перед ним была, скажем, скамейка или книжный шкаф, словом, любой предмет мебели или же вовсе пустое место. Точно так же он смотрел и на всех остальных, на Анидок, своих внуков, Аргита, своего лучшего друга, Гурда, и теперь это нисколько не удивляло. Все они были дороги и важны настоящему Нушраку, а этому человеку они были чужими. Больше того, он испытывал к ним откровенную неприязнь, пусть и пытался с переменным успехом ее скрыть. «Что же вы, госпожа Аретноп, так оробели?» — мягко проговорил мнимый Нушрак, отвлекая ее от размышлений. «Поверьте, я вас не съем, вы бы должны знать об этом». Аретноп вздрогнула от неожиданности. Сейчас, когда он так спокойно говорил с ней, сходство с настоящим Нушраком было все же поразительным. Впрочем, теперь ему уже не удастся сбить ее с толку. Между тем он подошел ближе, протянул руку и погладил ее по щеке. «А ты действительно хороша, Аретноп. Дива, как хороша. Странно, что я раньше не замечал этого. То есть, я хочу сказать, с моей стороны было величайшей глупостью забыть о том, как ты прекрасна, и решить отказаться от тебя. Что ж, прости меня». «За что, господин Нушрак?» Аретноп склонила голову на бок и чуть улыбнулась. «За недавнюю грубость, что я позволил в разговоре с тобой». Нушрак положил руку Аретноп на плечо, усмехнулся, а после чуть отстранился и взял ее за руку. «Что же ты молчишь?» Она опустила глаза и убрала руку. «Еще в прошлый раз поняла, ваша светлость, что вам мое общество в тягость. Вы и сами сказали мне об этом, поэтому я решила, что отныне не стану докучать вам». «Ах, да забудь ты уже о том недоразумении», — небрежно махнул рукой Нушрак. Вдруг он резко притянул ее к себе и приобнял за плечи. «Я же попросил прощения», — он прикоснулся губами к ее щеке. «Так значит, все в прошлом». Аретноп попыталась было отодвинуться, высвободиться из его объятий, но он притянул ее еще ближе, и хватка его стала чуть ли не стальной. «Ты себе не представляешь, чего мне стоило отказаться от тебя», — прошептал он ей на ухо. «Ведь всему виной было то, что произошло со мной там, в плену. Они постоянно твердили, что убьют меня, подвергнут страшным пыткам, а сверх того, доберутся и до вас всех, дочери, внуков, если я не пойду у них на поводу». И потом, его рука скользнула вниз и замерла у Аретноп на талии, когда я согласился, Мне сделалось так гадко на душе. Я ненавидел себя и хотел, чтобы все ненавидели меня за это. Вам все же не следовало этого делать, господин Нушрак, тихим голосом проговорила Аретна и вновь попыталась освободиться. Покончим же с этим недоразумением раз и навсегда. Нушрак наконец-то отпустил ее, и Аретна тут же отступила пару шагов назад. Я хочу, чтобы между нами все было так, как раньше. С этими словами он поднес к губам и поцеловал ее руку. Аретна удивленно приподняла брови. Что же именно? Он вновь крепко сжал ее ладони в своих. Ты и сама прекрасно поняла. На мгновение в голосе Нушрака послышалось привычное раздражение. Впрочем, он быстро сумел справиться с собой. Ты простила меня. Не то спросил, не то приказал он ей. Я. Вот и прекрасно. Перебил он ее и вновь обнял за плечи. Значит, мы можем отбросить все церемонии. Он развернул ее к себе лицом и, взяв за подбородок, заставил посмотреть в глаза. Ты, конечно же, понимаешь, о чем я. По правде говоря, притворно вздохнула Аретна, с трудом. Честно говоря, ей уже наскучил этот разговор, а кроме того, всякий раз, когда самозванец пытался обнять и поцеловать ее, становилось не по себе. Кто знает, чего он может дойти, думала она, а вместе с тем, на долю секунды, когда он поцеловал ей руку, Аретна показалось, будто Нушрак стал прежним. Однако это наваждение быстро рассеялось, отчего Аретна стала очень тоскливо, а после этого ее вдруг охватила злость. Как он смеет занимать место, которое не принадлежит ему, посягать на то, что никогда ему не принадлежало. Ну иди же ко мне, моя красавица. Нушрак вновь попытался обнять и прижать ее к себе. Мы потеряли столько времени, но теперь, довольно. Нет, ваша светлость, запротестовала Аретна, мягко отталкивая его. Не здесь. Я это место мне не по душе, здесь слишком темно, пыльно и душно, усмехнулась она. Рабочие кабинеты на меня навевают скуку, ваша светлость. Пожалуй, вернул ей усмешку Нушрак, ты права, моя радость. Тогда сегодня не запирай на ночь дверь своей спальни, и я приду к тебе. Согласна, я бы хотела, чтобы мы встретились там, где вы, то есть, где я вам призналась впервые в своих чувствах, и где вы в первый раз поцеловали меня, господин Нушрак, стараясь не рассмеяться, проговорила Аретна. Да, кивнул Нушрак, пристально глядя на нее и явно ожидая, что сейчас она закончит фразу и назовет то самое место, конечно, как скажешь. Значит, я приду туда и буду ждать. В саду, усмехнулась Аретна, в беседке у фонтана. Ну да, кивнул Нушрак, ведь именно там ты сказала мне да. Что ж, до встречи, господин Нушрак. Но прежде, он подошел к шкафу и достал оттуда графин с вином. Я хочу отметить наше с тобой примирение. Ты же не откажешься выпить со мной, Аретна. Она, закусив губу, чтобы не рассмеяться, молча взглянула ему в глаза и вновь улыбнулась. Вот и прекрасно, обрадовался Нушрак. Он поставил графин на низкий столик, достал два бокала и наполнил их доверху. Аретна подметила, что при этом он стоял к ней спиной, дабы она не могла видеть, как он наливал вино. «За тебя, моя дорогая!» Нушрак повернулся, протягивая ей бокал. «И за нашу с тобой дружбу!» «За то, чтобы наша дружба крепла день ото дня!» «Господин Нушрак», — отозвалась Аретна. Она поднесла бокал к губам, пристально наблюдая при этом за Нушраком. Тот был занят тем же самым. Не отрываясь, смотрел, как она пьет, поэтому Аретна сделала вид, что пригубила немного вина и быстро облизала губы. Нушрак тоже сделал пару глотков, после чего поставил бокал и вновь посмотрел на нее. «До встречи, Аретна, я буду ждать тебя, и я вас, господин Нушрак», ответила она и поставила свой бокал на столик рядом с его. Когда он вышел, Аретна вновь взяла свой бокал вина и понюхала содержимое. «Интересно», — подумала она, — «что он туда подсыпал, яд или просто снотворное?» Судя по всему, он либо догадался, что Аретна что-то подозревает, или же боится сделать роковую ошибку. Скорее всего, это снотворное. Аретна должна уснуть и проспать всю ночь, как младенец, а потом он обидится на нее за то, что она не пришла к нему на свидание, и это послужит предлогом вновь порвать с ней уже навсегда. Как говорят, лучшая защита – это нападение, и мнимый Нушрак решил не отступать от данной тактики. Он хочет выставить Аретну виноватой, ведь он же решил с ней помириться, дабы больше походить на настоящего Нушрака, а еще он явно знает о том, какие чувства питает Аретна к главному министру, и что их связывает. Поэтому он хочет казаться влюбленным и добрым к ней. Но этот человек и так уже допустил слишком много ошибок, чтобы Аретноп ему поверила. А уж беседка у фонтана – это последняя капля. Именно здесь, в этом самом кабинете Нушрак поцеловал Аретноп, в ту ночь, когда во дворец пришло известие об объявлении войны. Но самозванец этого не знает, поэтому так легко попал в расставленную ловушку. Аретноп рассмеялась, оставляя от себя бокал. Что же, пусть теперь этот негодяй пеняет на себя, недолго ему осталось торжествовать. Аретноп посмотрелась. Что ж, нужно браться за дело, нужно осмотреть книжные стеллажи, вдруг да и отыщется что-нибудь, что подскажет разгадку тайны спасения главного министра Зеркального Королевства. Она уже протянула руку, чтобы снять с полки первый попавшийся том, как вдруг в коридоре раздались шаги. Артенаб вздрогнула и обернулась, увидев рядом с оконным проемом небольшую дверь. Решив, что эта дверь ведет в какое-нибудь потайное помещение, где она сможет укрыться на случай, если в кабинет войдут, она подошла, повернула ручку и, к ее удивлению, дверь мягко отворилась. Удивленная Аретноб переступила порог и увидела, что оказалась в так называемом зеркальном зале. Сюда можно было попасть из южной галереи, но, как оказалось, кабинет господина Нушрака также служил проходом сюда. Аретноб замерла на мгновение перед большим, в полный рост, зеркалом в резной деревянной раме. Она и сама не знала, почему именно оно так привлекло ее внимание, ведь зеркал в зале было много, притом в гораздо более роскошных рамах. Аретноб чуть склонила голову, дабы рассмотреть себя получше, и изумленно моргнула. Ее отражение стояло прямо и не повторило за ней ее жеста. Аретноб подступила на шаг назад и похолодела. Отражение по-прежнему стояло неподвижно. Испуганно охнув, Аретноб все же пересилила страх и приблизилась к зеркалу, а отражение в это время подняло руку и коснулось зеркального стекла, будто звала Аретноб, просила ее подойти ближе. Аретноб в ответ протянула руку и тоже прикоснулась чуть дрогнувшими пальцами к стеклу. В ту же секунду в зале раздался еле уловимый хрустальный звон, а зеркальная поверхность чуть искривилась, как будто стекло стало жидким, и от дуновения ветерка на поверхности по поверхности воды пошли волны. «Ты мое отражение», – прошептала Аретноб. Отражение приветливо улыбнулось ей в ответ. Поверхность зеркала, как отметила Аретноб, будто истончилась, и она сейчас смотрела на женщину, стоящую перед ней, будто бы через тонкую прозрачную ткань, которая все еще колыхалась от невидимого ветра. «Ты можешь выйти сюда, ко мне?» – спросила Аретноб. «Нет», – тихо отозвалось отражение, покачав головой. «Не могу, это не в моей власти». «Но ведь такое возможно», – отозвалась Аретноб. «Я знаю», – так же тихо проговорило отражение, «но для этого нужно другое зеркало». «Какое?» – затаило дыхание Аретноб. «То, которое изготовил настоящий мастер». «Так значит», – сникла Аретноб, «ты ничем не можешь мне помочь, я могу показать тебе тех, кто оказался с этой стороны зеркала. Смотри, на поверхности вновь возникли волны, потом его будто заволокло туманом, а когда он стал понемногу рассеиваться, Аретноб увидела женщину, одетую по моде прошлых веков, которая, держа за руку мальчика, стояла на причале и смотрела на огромный белый корабль, готовый вот-вот отплыть в дальние страны. Рядом с женщиной стояло еще несколько человек, детей и взрослых. Женщина что-то говорила им, а они кивали головами в ответ. Потом она увидела довольно еще молодого мужчину, одетого в лохмотья. Он испуганно озирался по сторонам, идя по большой оживленной улице. На него никто не обращал внимания, люди спешили по своим делам, куда-то ехали экипажи. Самое удивительное, экипажи были самые обычные, запряженные лошадьми, и какие-то непонятные, волшебные, которые ехали сами по себе. Нищий оборванец подошел к хорошо одетому господину и протянул ему какую-то блестящую вещицу. Господин замахал руками и закричал на него. Тут же к ним подбежал солдат, схватил оборванца за шиворот и потащил к ожидавшему неподалеку экипажу. После этого взору Аретноб предстала маленькая каморка без окон и дверей, очень похожая на тюремную камеру. Посреди этой камеры стоял Нушрак. Он несколько раз прошелся из угла в угол, остановился в задумчивости, а потом вдруг резко обернулся и посмотрел прямо на Аретноб. Она радостно вскрикнула и протянула к нему руку, но, разумеется, наткнулась лишь на холодное стекло. Видение тут же исчезло, по поверхности зеркала вновь побежали волны, и следом Аретноб увидела перед собой лишь свое отражение. «Ты можешь мне сказать, где он?» – спросила она, но отражение лишь грустно покачало головой. «Я могу показать, но я не знаю, кто это и где он находится. А может быть, ты можешь пропустить меня к нему?» «Увы», — вздохнуло отражение. «Для этого нужны хранители зеркал. Но они, кажется, исчезли. Наверное, разбили свое зеркало, и потому ни они сами больше не могут пройти сюда, на мою сторону, ни все остальные. Ну, разумеется, кроме того последнего человека, который попал в зеркальный плен при помощи колдовства старых зеркальных мастеров. Но его же можно спасти?» – дрогнувшим голосом спросил Аретноп. «Вам нужно найти именно то зеркало, которое пропустило его сюда и выпустило зеркальное отражение. При этом они оба должны стоять друг перед другом. Кто-то должен будет подтолкнуть отражение к зеркалу, не дать ему обернуться. Нужно, чтобы он смотрел и не отводил взгляда. Рама исчезнет, и тогда они вновь смогут поменяться местами». Волны и клубы тумана вновь появились за зеркальной поверхности, Артена успела выдохнуть. «Спасибо». Прежде, чем зеркальная гладь успокоилась, Артетноб взглянула в зеркало, улыбнулась, подняла руку и помахала своему отражению. Отражение проделало то же самое. «Если это не наваждение», — пробормотала Аретноб, — «то кое-что мне все же удалось узнать. Нужно поскорее рассказать об этом остальным». Глава 17. Тупица посыльный, явно боясь гнева своего господина, дрожал от страха и лепетал, что дело срочное. «Госпожа, дескать, просила его величество не мешкать, срочно явиться пред ее ясные очи». В ответ его величество король Киндил грязно выругался, про себя, разумеется, и велел посыльному убираться ко всем чертям. «А что передать госпоже?» Робко взглянул на него этот болван. «Просто интересно, где она находит подобных дураков? Впрочем, она говорит, что с такими проще всего, из них легко сделать то, что нужно именно тебе. Пропади оно все пропадом». Киндил и представить себе не мог, на что именно придется пойти, и самое главное, что это займет так много времени. Результатов, однако же, по-прежнему не видно. Такое чувство, что они не продвинулись в осуществлении плана и продолжают топтаться на месте. Сколько он себя помнил, с самого раннего детства, Киндилу без конца твердили, что королевство им досталось очень маленькое, плодородных земель практически нет, местность в основном горная, торговать с другими государствами им нечем, кроме разве что украшения из драгоценных камней, которые добывают на трех главных рудниках, а виновато во всем зеркальное королевство. Собственно, когда-то давным-давно земли зеркального королевства и королевства горных вершин были общими, и правитель у них был один, но потом, как это бывает часто, родственники правителя развязали междоусобную войну. Два брата не смогли поделить наследство своего отца. Война эта закончилась тем, что вместо одного королевства стало два. Древнее предание гласит, что изначально правителем зеркального королевства стал младший брат, и он впоследствии признал себя вассалом старшего. Правда, сейчас, по прошествии не одной сотни лет, никто, даже ученые-историки, не могли бы сказать доподлинно, соответствует это действительности или нет. Однако же, от отца к сыну в семействе правителей горных вершин передавалась из уст в уста эта легенда. Зеркальное королевство, в частности, его правители, жалкие и ничтожные узурпаторы. И первый долг короля, который заботится о своем народе, поставить узурпаторов на место. Стоит сказать, что до настоящего времени силы все-таки были неравны, и зеркальному королевству удавалось удачно отражать все нападения горных вершин, а над притязаниями по поводу владения пограничными провинциями, попросту смеялись. Киндил занял престол в 15 лет. Его отец скончался от сердечного припадка, и поскольку ни братьев, ни сестер у Киндила не было, он стал единственным наследником. Матери своей он не помнил. Отец рассказывал, что она умерла через месяц после рождения сына. Второй раз король жениться не захотел, говорил, что натерпелся от жены. Якобы королева была слишком ревнива и не давала мужу проходу. Стоило ему даже не взглянуть, а просто повернуть голову в сторону женщины, пусть даже это была столетняя старуха, жена устраивала страшный скандал. Отец Киндила не оставался в долгу, поскольку также отличался вспыльчивостью, поэтому ссоры между супругами длились иногда в течение нескольких недель, а то и месяцев. Единственным человеком, который был способен обуздать буйный нрав королевы, была ее сестра. Киндар была спокойной, тихой и рассудительной, ей достаточно было просто взять сестру за руку и, мягко улыбнувшись, сказать лишь: «Полно, сестренка, пустое это». И гнев королевы моментально улетучивался, будто его и не было. Именно тетушка Киндар заботилась о Киндиле, и он с малых лет называл ее матерью. Когда Киндилу было 10 лет, Киндер распрощалась со своим ненаглядным мальчиком и оставила двор. Киндел безумно скучал без дорогой матушки, но отец объяснил, что та отныне будет жить в другом месте, но она будет навещать племянника так часто, как только сможет. Вскоре выяснилось, что тетка решила принять постриг и жить отныне станет в небольшом монастыре, расположенном на границе. Со временем Киндел, разумеется, понял, что это был вовсе не монастырь в привычном понимании этого слова, а пристанище нескольких благочестивых сестер, как объяснила ему тетка, которые посвятили себя помощи нуждающимся. И именно его тетка всем там заправляла. Тетушка Киндер приезжала во дворец несколько раз в год и всякий раз привозила племяннику дорогие подарки. После смерти отца и восшествия Киндела на престол тетка стала чаще навещать своего милого мальчика, как она частенько называла его, и именно тогда она начала время от времени намекать ему, что мало просто надеть корону, необходимо стать выдающимся королем, принести славу своей стране, процветание и благоденствие. «Именно это я постараюсь сделать», — матушка, — ответил Киндел. «Разумеется, по мере сил. Этого мало», — строго взглянула на него тетушка Киндер. «Ты должен сделать все, чтобы вернуть своему королевству то, что давным-давно было украдено, могущество и славу. А чем вы, матушка?» — непонимающе уставился на нее Киндел. «О зеркальном королевстве, разумеется», — пожала плечами Киндер. «Вы намекаете на то, что я должен завоевать его. Конечно, таким образом ты вернешь то, что было украдено у твоих предков, и обессмертишь свое имя». «Легко сказать», — погрустнел Киндел. «Вы же знаете, что наша армия попросту не выдержит против войск зеркального королевства. Чего нельзя добиться силой, легко можно достичь хитростью», — улыбнулась Киндер. «Только это дело не быстрое, придется набраться сил и подождать. Положись во всем на меня, сынок, я помогу тебе». «Благодарю вас», — отозвался обескураженный Киндел. Честно признаться, поначалу он решил, что тетка просто размечталась и очень скоро выбросит из головы эти глупые выдумки. Однако же, время шло, но Киндер не оставляла надежду вернуть родине былое могущество, но Киндел поначалу отмахивался от нее и пытался перевести все в шутку. Но вот недавно тетка написала ему письмо и просила приехать навестить ее. Киндел приехал в отдаленный монастырь на границе, где обитала тетка, и та с порога огорошила его известием, что придумала, как отомстить Нушраку Первому и его семейству. «Сейчас как раз подходящий момент», — усмехнулась она. «Отныне мы начнем приводить в действие наш план. Прежде всего тебе нужно подружиться с королем Громом». В точности выполняя приказ тетки, Киндел втерся в доверие к Грому и внушил ему, что король Нушрак Первый просто-напросто загубил сестру Грома, и умерла она исключительно по его вине. Слухи ходили разные, в основном шептались, будто королева повредилась рассудком и покончила с собой. Хотя, скорее всего, на самом деле все было гораздо прозаичнее. Королева Росинка серьезно заболела, и доктора не сумели ей помочь. Но на Грома намек на убийство сестры подействовал как красная тряпка на быка, и он тут же согласился предоставить в распоряжение Киндела свою армию.